Задание 25. Ира, добрый вечер. Добрый вечер, Антон. Ты был сегодня в кафе? Да, был. Мы долго ждали тебя, но ты не пришла. Что случилось? Ты знаешь, я больна. У тебя температура? Ты ходила к врачу? Нет, у меня нет температуры. Но у меня болит голова. А мы ждали тебя в кафе. Вчера Иван приехал из Петербурга. Он сделал там фотографии, и мы посмотрели их. Хорошие фотографии? Да, очень интересные. Здания, улицы, музеи Петербурга. Я тоже хочу фотографировать. А у тебя есть фотоаппарат? К сожалению, нет. Но я хочу купить. А у меня есть. Но плохой и очень старый. Ты не знаешь, где можно купить хороший фотоаппарат? Знаю. В магазине «Зенит». Там есть разные фотоаппараты. Дорогие и дешевые. Давай поедем туда завтра вместе. Нет. Завтра я не могу. Вчера из Новосибирска приехала моя тетя. Она хочет посмотреть Москву. Хорошо. Позвони послезавтра.